Скит Валаамского монастыря находится от главной обители в 3 верстах. Путь к нему и водою, и берегом. Надо спуститься из монастыря по гранитной лестнице к гавани. Здесь садитесь на катер, и тем же заливом, которым прибыли в монастырь, плывете далее, в глубину острова, в скит. Залив то суживается, то расширяется. Вы непрестанно видите с обеих сторон ландшафты, изменяющиеся в формах, сохраняющие тон угрюмый. Наконец въезжаете в большой овал, окруженный отлогими берегами, на которых растет много березок, рябин, клену. Скалы почти скрылись от вас. Кое-где вдали из-за елей и сосен выглядывает камень. Воды овала не мрачны, в них приятно отражается синева небес. Зеленеющие луга, испещренные и благоухающие бесчисленными дикими цветами, утешают взор. Здесь нет ветру, того сурового порывистого ветру, который редко стихает на возвышенной открытой площади, где стоит главный монастырь. Здесь все так гостеприимно, радушно. Вам легко, вы чувствуете, что отдыхаете. И делается вам понятным, что дикая природа с ее картинами, наводящими ужас, на которые вы непрестанно доселе смотрели, привела ваши телесные и душевные чувства в напряжение. Вы поднимаетесь по отлогому лугу излучистую тропинкою, входите в чащу леса. Пред вами внезапно уединенный скит. Посреди скита каменная двухэтажная церковь в византийском вкусе. Вокруг церкви отдельные келии братий, также каменные, и каменная ограда. Скит со всех сторон в лесу. В нем необыкновенная тишина. Совсем другое чувство обдает вас, когда взойдете в скит, нежели при входе в монастырь. Там все дышит жизнью, жизнью строгою. Здесь же какое-то непостижимое спокойствие. Как бы спокойствие, скончавшихся блаженную кончиною. В скиту отправляется богослужение 2 раза в неделю, в воскресенье и субботу. В прочие дни братья безмолвствуют по келиям, занимаясь молитвою, чтением, богомыслием и рукоделием. А в храме один инок совершает чтение псалтыря и поминовение почивших братьев и благотворителей Валаамской обители. Это чтение и поминовение совершаются непрерывно день и ночь, для чего братья, живущие в скиту, чередуются. Пища предлагается в общей трапезе. Она гораздо скуднее монастырской, почти исключительно растительная. На Пасху и в прочие великие праздники скитские братья приходят в монастырь, участвуют с монастырской братьей в богослужении торжественном и вкушают с ними в общей трапезе праздничную пищу, не превышающую никогда и в самом монастыре 4 перемен. Уха, еще другое блюдо рыбы, кусок пирога. Вот признак великого праздника на трапезе валаамских братий. С ковра до прижения исключены из числа их яств. Они признают их лакомством, для себя непозволительным. В скиту живет до 12 братий или немного более. Дорога из скита к монастырю сухим путем также ландшафтна. Идет по берегу залива, по рощам, по холмам и горам, и часто начинают стучать колеса экипажа на голом граните. По разным местам острова в глухом уединении, при опушке леса на холмике или на маленьком лугу среди леса, стоят одинокие хижины пустынников, срубленные из бревен. Число пустынников весьма невелико. Жизнь отшельническая может быть дозволена только самым опытным в иночестве, зрелым по возрасту и духовному разуму. Пустынники, подобно скитской братии, приходят в монастырь на великие праздники. Посетители монастыря помещаются в гостинице. Есть особенный приют и для нищих, которыми богата эта часть Финляндии. Нищим дозволяется быть на Валааме в течение 2 суток и пользоваться трапезою, нарочно приготовляемую в их приюте, а на дорогу дают каждому 2 куска ржаного хлеба. И для этого-то подаяния стремится за 40, за 50 верст финляндец в монастырь Валаамский. Летом, лишь очистится путь к озеру, многие десятки челноков ежедневно приносят нищих по бурной пучине к монастырю. Уезжают одни, на место них приехали уже другие. Зимою, лишь станет лед, целые стаи их пускаются пешком в трудное путешествие, несмотря ни на лютость мороза, ни на дальность пути. Идут полуобнаженные по льду. Идут и старцы увечные, и дети, и женщины с грудными младенцами. Нередко находят на ледяной степи замерзшие трупы этих бедняков, думавших уйти от голоду, убитых морозом. Нельзя, наконец, не принести дани слова больнице Валаамской, которая служит спокойным приютом не только для изветшавших и недужных валаамских иноков, но и для иноков всей петербургской епархии. При больнице есть отдельная церковь, отдельная трапеза, особенная прислуга и небольшая аптека, снабженная самыми нужными медикаментами. Валаамский остров с принадлежащими ему малыми островами – ничто иное, как цельный, поднявшийся из Ладожского озера камень, возвышенностями которого образуются скалы, горы и утесы, а углублениями – заливы, проливы, озера. Вы убедитесь в этом измерениями глубины озера. В заливах, проливах, на всем пространстве между главным островом и мелкими островами глубина эта 5-10, в самых глубоких местах 20 сажен. Но едва вы выехали на чистое озеро, глубина в сотни шагов от берега простирается уже на 70, на 100 сажен, доходит почти до 200. Почва – повсюду сплошной камень, покрытый слоем растительной земли на четверть аршина, местами и более. Редко в малом количестве, не на дальнюю глубину, есть песок и глина. Слой земли, покрывающий луду, так валаамские иноки называют свой камень, особенно плодороден. Близ монастыря разведены 2 фруктовых сада. Один под скалою, на которой стоит монастырь, другой по правую сторону гранитной лестницы, ведущей от гавани в обитель. В этих садах яблони свежи, сочны, свидетельствуют о доброте грунта. А яблоки, созревающие разве однажды в 10 лет, приносят жалобу на климат, на слабость здешних солнечных лучей. В этой жалобе участвуют с ними крупные арбузы и дыни, растущие на огородах валаамских. Они очень сочны, но сок их мертвый. Солнце не нагревает в нем сладости. Огородные продукты весьма хороши. Их родится значительное количество, достаточное для всего многочисленного братства, для многих рабочих, живущих в монастыре, для многих посетителей монастыря. Сеют в некотором количестве рожь и овес, но главный запас хлеба покупается в Санкт-Петербурге и доставляется в монастырь на его галеотах. Сено накашивается довольно. Лесом остров изобилует. Преимущественно здесь растет сосна, потом ель. Гораздо в меньшем количестве береза, клен, липа. Благодарность им. Они смягчают нежным цветом своих листьев угрюмость скал и темной, вечной зелени елей и сосен. В долинах, где слой земли толще, лес крупнее. Но на горах, где слой этот тонок, лес мельче. Он не может достичь должной высоты. Корни его тщетно ищут углубиться в землю. Их встречает луда. Они стелются, переплетаются по ней для собрания необходимой себе пищи и не находят ее. Зато на горах почти исключительно растет одна наименее прихотливая и разборчивая на почву сосна. Что сказать еще? Смотрю на воды, на необъятные массы вод Ладоги, древнего Нева, издревле славного бурями своими и боями варяга со славянином. И они, эти глубокие пространные воды согласны соединенным, полным вдохновения строгого островом, чтоб на острове, в ограде вод, спасалось, сберегалось иноческое общество. Они ограждают его и пространством своим, и бурями, и льдами. Они в необъятных недрах своих содержат и питают бесчисленные стада различных рыб, придавая их в льстивые сети, готовят на трапезу пустынников блюда, в котором всю цену составляют не приправы, не искусство, а обилие и свежесть припаса. Когда легкий монастырский катер при попутном приятном ветре уносил меня из Валаама, я был болен. К ощущению болезни пришли многие другие ощущения. Взор мой с безотчетливой грустью, в которой было какое-то наслаждение, обратился к Валааму, приковался к нему. Подозреваю, не был ли то взор прощания навсегда? Безмолвно смотрел я на Валаам с катера, пока катер шел заливом. Я поднимал голову то к той скале, то к другой скале. Иначе нельзя было смотреть на них, так они высоки. Могучая природа, всегда наводившая на меня ужас, всегда глядевшая на меня лишь строго и сурово, показалось, дружелюбно улыбнулась. Или улыбку эту дало ей солнце, пустившее тогда живоносные лучи вдоль залива, на воды, на камни, на лес густой. Кайма гранитного утеса, на котором стоит монастырь, обнесенная решеткою, была унизана братьею. Тут были и мужи зрелые, окрепшие в боях с собою, и юноши, лишь вступившие в обитель, которых ждет еще борьба, и старцы дряхлые, покрытые сединами, которых сердце и мысль уже спокойны, которым сплетен венец и вырыта могила. Им мало было того, что они радушно приняли, успокаивали странника. Им нужны были еще проводы, смешанные с скорбью любви, растворенные слезою сожаления о разлуке. Раздавался величественный звон колоколов монастырских, и вторили ему с разных сторон ущелья каменных гор многоголосым эхом. Вышел катер из залива, как из высокостенного замка. Остались утесы на своих местах, и явилось взору обширное озеро. Вдали чуть виден был берег Сердобольский. По другим направлениям берега нет. Синева вод сливается с синевою небо. Поднятые паруса, быстро понесся катер по отлогим волнам. Скоро мы достигли противоположного берега. Оттуда я оглянулся на Валаам. Он представился мне на своих обширных, синих бесконечных водах, как бы планетою на лазуревом небе. И точно, так он далек от всего. Он как будто не на земле. Жители его мыслями и желаниями высоко поднялись от земли. Валаам — отдельный мир. Многие его иноки забыли, что существует какая-нибудь другая страна. Вы встретите там старцев, которые со своего Валаама не бывали никуда по 50 лет, и забыли все, кроме Валаама и неба. Воинство духовное. Блаженные жители острова священного. Да снидет на вас благословение неба за то, что вы возлюбили небо. Да почиет на вас благословение странника за то, что вы возлюбили странноприимство. Да услышатся молитвы ваши Богом. Да приятны будут ему хвалебные песнопения ваши. Потому что молитвы и песнопения ваши полны благоговения священного. Да будут благословенны житницы ваши и имущество ваше, потому что нищий всегда находит у вас и укрук хлеба, и лоскут одежды для прикрытия наготы своей. Братья, благую часть вы избрали. Не озирайтесь вспять, не привлекайтесь снова к миру какую-нибудь суетную, временную приятностью мира. В нем все так шатко, так непостоянно, так минутно, так тленно. Вам даровал промысл Божий отдельное, удаленное от всех соблазнов селение, величественный, вдохновенный Валаам. Держитесь этого пристанища, невозмущаемого волнами житейского моря. Мужественно претерпевайте в нем невидимые бури. Не давайте благой ревности остывать в душах ваших. Обновляйте, поддерживайте ее чтением святых отеческих книг. Бегите в эти книги умом и сердцем. Уединяйтесь в них мыслями и чувствованиями. И Валаам, на котором вы видите гранитные уступы и высокие горы, сделается для вас ступенью к небу, тою духовную высотою, с которой удобен переход в обители рая. Странник, писавший эти строки, в них изливший свои чувства к вам и вашему жилищу, странник, не раз посещавший обитель вашу сердечную заботою о ней, о благополучии ее и вашем, и спрашивает себе жизни в молитвенном воспоминании вашем до гроба и за пределом гроба.